Глава 26. Лика. «Спасибо за покупку. Вот ваш чек. Ждем вас снова». Протягиваю картонный пакет с логотипом магазина. Поворачиваюсь к менеджеру, стоящей за моей спиной. Улыбаюсь. Это моя пятая покупка за сегодня. Боже, девушки сошли с ума. Один поиск чулкам стоит как треть моего здесь оклада. А стринги из трех веревочек, кружевной бюстгальтер. Есть еще такие штуки, как бралет, бюстье, балконет, и все это разные вещи. Но, безусловно, все очень красивое, тонкое, женственное. Хочется тебя похвалить, Лика. Менеджер, ее зовут Каролина, опускает изящную ладонь с тонкой кистью мне на плечо. Что ж, я и правда молодец. Не успев спрятать свою радость, поворачиваю голову к входу и напарываюсь на леденящий душу взгляд Аркадия. Стоит как верный пес. 5 минут назад, когда я тоже посмотрела на него, он был в той же позе, что и сейчас. Если раздастся команда «Пли», и секунды не пройдет, как пуля будет выпущена из его пистолета, не сильно-то и спрятанного за пазухой. Обученный наемник. Сколько смертей на его счету. И происходит странное. Аркадий поднимает одну бровь и чуть опускает подбородок. «Ну?» Читаю в его взгляде и отворачиваюсь. Если когда-нибудь соберусь сбегать, мне нужно будет обдумывать, как избавиться от Аркадия. «Я могу сделать перерыв», — возвращаюсь к Каролине. Та встряхивает рукой, чтобы посмотреть на часы. Коротко кивает. 10 минут, не более». Мой черед кивнуть. В принципе, это все наше общение. О самой работе, ее тонкостях, коллекции белья мне рассказывали девочки, что работают со мной. Катя и Марго. Забегаю в крошечную подсобку, где находиться вдвоем уже чудо, и хватаю рюкзачок. На первом этаже есть супермаркет, и я хочу купить себе йогурт. Аркадий, не удивлена, следует за мной. Так и тянет сорваться на бег и узнать, через сколько метров этот пес меня нагонит и будет ли заламывать руки. Покупаю 2 йогурта. С клубникой для себя и с персиком для Аркадия. Если я успела проголодаться, мой охранник тоже. Прошло больше 6 часов, как я заступила на смену. Он даже не протягивает руку, чтобы взять йогурт. Хотя чего я ожидала от человека борзого? Что вечером, хрустя печенькой, мы обсудим его босса по пути на шиномонтажку? «Лика, тебя зовут в зал». Поспешно допиваю йогурт, чуть не давлюсь. «Меня зовут в зал?» У стойки с манекенами, одетыми в новую коллекцию, стоит девушка. Не вижу ее лица, потому что она стоит ко мне спиной. В зале, кроме нее никого и нет. Значит, добрый день. Здороваюсь и подхожу ближе. Брюнетка. Волосы моей же длины, только выглядят они более ухоженными. По ним хочется провести руками. Глаза большие, тоже как у меня, но голубые. Напоминают мне лед на Байкале. Я видела озеро зимой всего однажды, но сейчас вдруг вспомнила, посмотрев в глаза девушки. Высокая. И это одно из главных различий между нами. Ну и то, что незнакомка в платье из тонкой ткани, а сверху надет белый пиджак. Не совсем понимаю в моде, но выглядит девушка шикарно, дорого и пахнет очень вкусно. «Вы Лика, верно?» — скользит взглядом по бейджику. «Мне захотелось обновить свои запасы». Ее улыбку можно смело назвать обезоруживающей. «Поможете мне с выбором?» Голос нежный и женственный, говорит неспешно. «Конечно». Отвечаю так, что за свой голос становится стыдно. Не нужно было брать йогурт из холодильника. И вообще есть. От этой всей ситуации кислота в желудке плещется. «Я бы хотела пару комплектов на каждый день. Подойдут базовые оттенки. Еще что-то на вечер. Черное кружево было бы просто замечательно. И на входе я заметила ночную сорочку в светло-персиковом оттенке. Могу посмотреть поближе?» Слушаю, понимаю, что зависаю. Такая бы непременно зацепила взгляд Яна. «Лика, вы меня слышите?» Посмеивается. «Прошу прощения». Из нижних ящиков достаю сначала базовые комплекты, о которых девушка говорила в начале. Бежевый и черный. Минимум кружев, швов, но все равно очень изысканно. «Ваш размер...» Марго объясняла, как внешне примерно узнать размер груди. Но сейчас все вылетает из головы. Я боюсь ошибиться. Я боюсь показаться неправильной перед ней. 70B? Сердце от волнения сейчас остановится. Почти. 70C. Третий. Шепчу себе под нос. Присаживаюсь у нижнего ящика, чтобы достать нужный размер лифа. С макушки до пят чувствую ее взгляд на себя. Любопытный, заинтересованный, немного неуютный. Хочется стряхнуть его с плеч. Я в форме. Капроновые колготки, темно-синяя юбка, белая рубашка. Нам не разрешено носить массивные украшения. Только сережки-гвоздики, но у меня и таких нет. Полное отсутствие парфюма и яркого макияжа. До того, как пришла эта девушка, я чувствовала себя нормально. А сейчас, стоя рядом с ней, и только с ней, не терпится переодеться. Причина в ее частых взглядах, которые ловлю на себе. Черный кружевной комплект у нас представлен с вариантом бразильяна. Мне подходит. Упаковываю все сначала в бумагу-кальку, потом в пакет. Руки заметно трясутся. Кусаю щеку изнутри и, часто поднимая взгляд на девушку, выдавливаю из себя тугую улыбку. Протягиваю пакет и собираюсь поздравить с покупкой. Вот, еще забыла. У меня сегодня встреча с моим молодым человеком, и я бы хотела сделать ему сюрприз. Вдоль шеи поднимается жар и окрашивает щеки в красный. Грудную клетку донимает зуд, но мне нельзя ее расчесать, не привлекая внимания. И уж тем более так показывать свою взволнованность. «У вас есть что-то особенное для эротического вечера?» «Я... дело в том, что...» «Конечно», — встревает Каролина. «И отчасти я ей благодарна». Слежу, как из другого ящика достаются различные трусики. Они не для повседневной носки и даже не для вечернего похода в ресторан. В них нельзя спать, ходить, сидеть. В них можно только заниматься сексом. Наблюдаю со стороны за беседой. Незнакомка продолжает поглядывать на меня. Ее взгляд точечно касается моего лица, груди, живота и коленей. В этих местах меня как иголки пронизывают. Она закусывает нижнюю губу и с улыбкой поворачивается к моему менеджеру. Их беседа продолжается недолго. «Благодарим вас за покупку и ждем у нас снова». «Конечно». Девушка забирает целых 3 пакета с нижним бельем. У выхода разворачивается и довольно нейтрально обращается. «Было приятно с вами познакомиться, Лика». Отшатываюсь от ее ледяных глаз. Прокручиваю все, что произошло за последние полчаса. Знакомство, первое приятное впечатление. Какая-то странная зависть. Отхожу от гипноза и чувствую тяжесть, прикованную к лодыжкам, как корабельные цепи. В конце общения — мерзопакостное ощущение. «Ты замечательно справилась». Вновь слова ободрения, но теперь они лишь выбешивают. «Кто это был?» «Кристина. Она девушка Яна Борзова». Резко поворачиваюсь к менеджеру. Если бы взгляд обладал физической мощью, я бы вдавила ее глаза внутрь черепа. Удивляюсь своей жестокости, но уж как есть. Кислота, скопленная в желудке, разъедает стенки и ребра. Боль выкручивает, не описать. «Ты правда молодец? Ты справилась и держалась молодцом. Если желаешь, можешь ехать домой. До конца смены все равно пару часов осталось». Не говоря ни слова, беру вещи из подсобки и выхожу быстрым шагом из магазина. Да, не так элегантно, как Кристина, и без пакетов с дорогущими комплектами белья. Чувствую себя наиглупейшей, дурой. Это запросто может быть случайностью. Я вообще сомневаюсь, что Яну есть дело до девчачьих разборок. Аркадий идет следом за мной. Не знаю, какая у него машина и как далеко припаркована. Я вообще поехала бы на автобусе. Домой. «Отвези меня к Яну». Почти приказным тоном обращаюсь к Аркадию. «Я устала. Не хочу больше его помощи. Справлюсь сама».